Довольно цельную мысль выразил, зевнул в третий раз Николай Всеволодович. Да, я не понял. Вас хотел спросить. Ну, чтобы нам еще. Интересная фабрика Шпигулиных. Тот, как вы знаете, 500 рабочих, рассадник холеры. Не чистят 15 лет, и фабричных усчитывают. Купцы-миллионеры. Уверяю вас, что между рабочими иные об интернационале имеют понятие. Что, вы улыбнулись? И сами увидите, дайте мне только самый-самый маленький срок. Я уже просил у вас срока, а теперь еще прошу. И тогда, впрочем, виноват. Не буду, не буду. Я не про то. Не морщитесь, однако прощайте. Что ж я? Воротился он вдруг с дороги. Совсем забыл. Самое главное, мне сейчас говорили, что наш ящик из Петербурга пришел. То есть, посмотрел Николай Всеволодович, не понимая. То есть ваш ящик, ваши вещи с фраками, панталонами и бельем пришел, правда? «Да, мне что-то давеча говорили». «Ах, так нельзя ли сейчас?» «Спросите у Алексея». «Ну, завтра, завтра. Там ведь со вашими вещами и мой пиджак, фрак и трое панталон от Шармара. По вашей рекомендации, помните?» «Я слышал, что вы здесь, говорят, джентльменничаете», — усмехнулся Николай Всеволодович. «Правда, что вы у Берейтера верхом хотите учиться?» Петр Степанович улыбнулся искривленной улыбкой. «Знаете, — заторопился он вдруг чрезмерно каким-то вздрагивающим и пресекающимся голосом, — знаете, Николай Всеволодович, мы оставим насчет личности, не так ли, раз навсегда, вы, разумеется, можете меня презирать сколько угодно, если вам так смешно, но все-таки бы лучше без личности несколько времени, так ли?» «Хорошо, я больше не буду», — промолвил Николай Всеволодович. Петр Степанович усмехнулся, стукнул по коленке шляпы, ступил с одной ноги на другую и принял прежний вид. «Здесь иные считают меня даже вашим соперником, у Лизаветы Николаевны. Как же мне о наружности не заботиться?» — засмеялся он. «Это кто же, однако, вам доносит? Ровно 8 часов. Ну, я в путь. Я к Варваре Петровне обещал зайти. Ну, спасую. А вы ложитесь и завтра... Будете бодрее. На дворе дождь и темень. У меня, впрочем, извозчик, потому что на улицах здесь по ночам неспокойно. Ах, как кстати! Здесь в городе и около бродит теперь один Федька Каторжный, беглый из Сибири. Представьте, мой бывший дворовой человек, которого папаша лет 15 там назад солдаты упек и деньги взял. Очень замечательная личность. — Вы с ним говорили? — вскинул глазами Николай Всеволодович. — Говорил. — От меня не прячется... На все готовая личность, на все. За деньги, разумеется, но есть и убеждения в своем роде, конечно. Ах да, вот и опять, кстати, если вы давеча серьезно о том замысле, помните насчет Лизаветы Николаевны, то возобновляю вам еще раз, что и я тоже на все готовая личность во всех родах, каких угодно, и совершенно к вашим услугам. Что это вы за палку хватаетесь? Ах нет, вы не за палку. Представьте, мне показалось, что вы палку ищете». Николай Всеволодович ничего не искал и ничего не говорил, но действительно он привстал как-то вдруг с каким-то странным движением в лице. «Если вам тоже понадобится что-нибудь насчет господина Гаганова, — брякнул друг Петр Степанович, уж прямехонько кивая на пресс-папье, — то, разумеется, я могу все устроить и убежден, что вы меня не обойдете». Он вдруг вышел, не дожидаясь ответа, но высунул еще раз голову из-за двери. «Я потому так прокричал он скороговоркой, что ведь Шатен, например, тоже не имел права рисковать тогда жизнью в воскресенье, когда к вам подошел, так ли я? Я бы желал, чтобы вы это заметили». Он исчез опять, не дожидаясь ответа. Может быть, он думал, исчезая, что Николай Всеволодович, оставшись один, начнет колотить кулаками в стену, и уж, конечно, бы рад был подсмотреть, если бы это было возможно, но он очень бы обманулся. Николай Всеволодович оставался спокоен. Минуты две он простоял у стола в том же положении, по-видимому, очень задумавшись, но вскоре вялая холодная улыбка выдавилась на его губах. Он медленно уселся на диван, на свое прежнее место в углу, и закрыл глаза, как бы от усталости. Уголок письма по-прежнему выглядывал из-под пресс-папье, но он и не пошевелился поправить. Скоро он забылся совсем. Варвара Петровна, измучившая себя в эти дни заботами, не вытерпела и по уходе Петра Степановича, обещавшего к ней зайти и не сдержавшего обещания, рискнула сама навестить Никола, несмотря на неуказанное время. Ей все мерещилось, не скажет ли он, наконец, что-нибудь окончательно. Тихо, как и давеча, постучалась она в дверь и, опять не получая ответа, отворила сама. Увидав, что Николя сидит что-то слишком уж неподвижно, она с бьющимся сердцем осторожно приблизилась сама к дивану. Ее как бы поразило, что он так скоро заснул и что может так спать, так прямо сидя и так неподвижно. Даже дыхание почти нельзя было заметить. Лицо было бледное и суровое, но совсем как бы застывшее, недвижимое, брови немного сдвинутые, нахмурены, решительно он походил на бездушную восковую фигуру. Она простояла над ним минуты три, едва переводя дыхание, и вдруг ее обнял страх. Она вышла на цыпочках, приостановилась в дверях, наскоро перекрестила его и удалилась незамеченной, с новым тяжелым ощущением и с новою тоской. Проспал он долго, более часу, и все в таком же оцепенении. Ни один мускул лица его не двинулся, ни малейшего движения во всем теле не выказалось. Брови были все так же сурово сдвинуты. Если бы Варвара Петровна осталась еще на 3 минуты, то, наверное, бы не вынесла подавляющего ощущения этой летаргической неподвижности и разбудила его. Но он вдруг сам открыл глаза и, по-прежнему не шевелясь, просидел еще 10 минут, как бы упорно и любопытно всматриваясь в какой-то поразивший его предмет в углу комнаты, хотя там ничего не было ни нового, ни особенного. Наконец раздался тихий густой звук больших стенных часов, пробивших 1 раз. С некоторым беспокойством повернул он голову взглянуть на циферблат, но почти в ту же минуту отворилась задняя дверь, выходившая в коридор, и показался камердинер Алексей Егорович. Он нес в одной руке теплое пальто, шарф и шляпу, а в другой — серебряную тарелочку, на которой лежала записка. — 9:30, — возгласил он тихим голосом и, сложив принесенное платье в угол на стуле, поднес на тарелке записку, маленькую бумажку, незапечатанную, с 2 строчками карандашом. Пробежав эти строки, Николай Всеволодович тоже взял со стола карандаш, черкнул в конце записки 2 слова и положил обратно на тарелку. «Передать тотчас же, как я выйду, и одеваться», — сказал он, вставая с дивана. Заметив, что на нем легкий бархатный пиджак, он подумал и велел подать себе другой, суконный сюртук, употреблявшийся для более церемонных вечерних визитов. Наконец, одевшись совсем и надев шляпу, он запер дверь, в которую входила к нему Варвара Петровна, и, вынув из-под пресс-папье спрятанное письмо, молча вышел в коридор в сопровождении Алексея Егоровича. Из коридора вышли на узкую каменную заднюю лестницу и спустились в сени, выходившие прямо в сад. В углу в сенях стояли припасенный фонарик и большой зонтик. По чрезвычайному дождю грязь по здешним улицам нестерпимая, доложил Алексей Егорович, видя отдаленной попытки в последний раз отклонить барина от путешествия. Но барин, развернув зонтик, молча вышел в темный, как погреб, отсырелый и мокрый старый сад. Ветер шумел и качал вершинами полуобнаженных деревьев, узенькие песочные дорожки были топки и скользки. Алексей Егорыч шел как бы во фраке и без шляпы, освещая путь 3 шага вперед фонариком. «Незаметно ли будет?» — спросил вдруг Николай Всеволодович. «Из окошек заметно не будет, окромя того, что заранее все предусмотрено», — тихо и размеренно ответил слуга. «Матушка, почивай». Заперлись по обыкновению последних дней, ровно 9 часов, и узнать теперь для них ничего невозможно. «В каком часу вас прикажете ожидать?» — прибавил он, осмеливаясь сделать вопрос. «Час, 1:30». не позже двух. Слушаюсь. Обойдя извилистыми дорожками весь сад, который оба знали наизусть, они дошли до каменной садовой ограды и тут, в самом углу стены, отыскали маленькую дверцу, выводившую в тесный и глухой переулок, почти всегда запертую, но ключ от которой оказался теперь в руках Алексея Егоровича. «Не заскрипела бы дверь», — осведомился опять Николай Всеволодович. Но Алексей Егорович доложил, что вчера еще смазано маслом, равно и сегодня. Он весь уже успел намокнуть. Отперев дверцу, он подал ключ Николаю Всеволодовичу. «Если изволили предпринять путь отдаленный, то докладываю, будучи не уверен в здешнем народишке, в особенности по глухим переулкам, а паче всего за рекой». Не утерпел он еще раз. Это был старый слуга, бывший дядька Николая Всеволодовича, когда-то нянчивший его на руках, человек серьезный и строгий, любивший послушать и почитать от божественного. «Не беспокойся, Алексей Егорыч. Благослови вас Бог, сударь, но при начинании лишь добрых дел». «Как?» — остановился Николай Всеволодович, уже перешагнув переулок. «Алексей Егорович...» твердо повторил свое желание. Никогда прежде он не решился бы его выразить в таких словах вслух пред своим господином. Николай Всеволодович запер дверь, положил ключ в карман и пошел по проулку, увязая с каждым шагом вершка на три в грязь. Он вышел, наконец, в длинную пустынную улицу на мостовую. Город был известен ему как «Пять пальцев», но Богоявленская улица была все еще далеко. Было более 10 часов, когда он остановился, наконец, перед запертыми воротами темного старого дома Филипповых. Нижний этаж теперь с выездом Лебяткиных стоял совсем пустой, с заколоченными окнами, но в мезонине ушатого светился огонь. Так как не было колокольчика, то начал бить ворота рукой. Отворилось оконце, и Шатов выглянул на улицу. Темень была страшная, и разглядеть было мудрено. Шатов разглядывал долго с минуту. «Это вы?» — спросил он вдруг. «Я», — ответил незваный гость. Шатов захлопнул окно, сошел вниз и отпер ворота. Николай Всеволодович приступил через высокий порог и, не сказав ни слова, прошел мимо, прямо во флигель Кириллову. Тут все было отперто и даже не притворено. Сени и первые две комнаты были темны, но в последней, в которой Кириллов жил и пил чай, сиял свет и слышался смех и какие-то странные вскрикивания. Николай Всеволодович пошел на свет, но, не входя, остановился на пороге. Чай был на столе. Среди комнаты стояла старуха, хозяйская родственница, простоволосая, в одной юбке, в башмаках на босу ногу и в заячьей куцовейке. На руках у ней был полуторагодовой ребенок в одной рубашонке, с голыми ножками, с разгоревшимися щечками, с белыми склоченными волосками, только что из колыбели. Он, должно быть, недавно расплакался, слезки стояли еще под глазами, но в эту минуту тянулся ручонками, хлопая в ладошки, и хохотал, как хохочут маленькие дети, с захлепом. Перед ним Кирилл бросал о пол большой резиновый красный мяч. Мяч отпрыгивал до потолка, падал опять. Ребенок кричал «Мя! Мя!». Кириллов ловил «Мя!» и подавал ему. Тот бросал уже сам своими неловкими ручонками, а Кириллов бежал опять подымать. Наконец «Мя!» закатился под шкаф. «Мя! Мя!» — кричал ребенок. Кириллов припал к полу и протянулся, стараясь из-под шкафа достать «Мя!» рукой. Николай Всеволодович вошел в комнату, ребенок, увидев его, припал к старухе и закатился долгим детским плачем. Та тотчас же его вынесла. — Ставрогин, — сказал Кириллов, приподнимаясь с полу с мечом в руках, без малейшего удивления к неожиданному визиту. — Хотите чаю? Он приподнялся совсем. — Очень. Не откажусь, если теплый, — сказал Николай Всеволодович. Я весь промок. Теплый, горячий даже, с удовольствием подтвердил Кириллов. Садитесь, вы грязны, ничего. Пол я потом мокрую тряпкой. Николай Всеволодович уселся и почти залпом выпил налитую чашку. Еще?